полог же их разделил. Ветер восточный, как будто бы с умыслом, полог желает поднять. Полог цветам не откинуть, чтоб девушку хоть бы на миг увидать. Персик, как в прошлые годы, у полога вновь расцветает весной. Девушка, будто бы персик у полога, стала прозрачной такой. Эти цветы, видя грустную девушку, тоже объяты тоской. Ветер за полог, чтоб новости выведать, тихо влетает порой. Ветер кружится у алого полога, дворик цветами покрыт. Дворик весеннюю яркой картиною душу все больше томит. Мох бесполезный во дворике стелится возле закрытых дверей. Девушка там, под лучами вечерними, возле ограды стоит. Девушка плачет, к ограде склоняется, ветер восточный подул. Рядом цветы свои к юбке сиреневой персик тайком протянул. Персика цвет вместе с листьями, персика в пестром смешении тут. Пурпуром свежим цветы раскрываются, стынет листвы изумруд. Дымной завесой туман опускается между бесчетных стволов. Ярким огнем запылали строения пурпуром алых цветов. Пламенем их, как парчою узорную, жарко горит небосвод. Трезвой подняться с подушки коралловой хмель вешних дней не дает. Воду служанка приносит холодную, таз для воды золотой. Холод румяна таят, охлажденные благоуханной водой. Этих румян красоту освеженную с чем ее можно сравнить? С яркостью вешних цветов. Освежаются девы слезами они. Рядом струится с цветами на персике девушки слезы должны. Этим цветам придают обаяние долгие слезы одни. Очи в слезах на цветах остановятся, высохнут слезы легко. Высохнут слезы, цветы опечалятся, кончатся вешние дни. Тут уж печалью цветов заслоненная, дева печаль не видна. Дева устала, цветы осыпаются, ночь наступает темна. Только кукушки послышатся пение, кончится сразу весна. Полога нити повиснут в безмолвии, в небе померкнет луна. Прочитав стихотворение, Бао Юй не стал громко выражать восхищение, а в задумчивости устремил взгляд в пространство. Ему захотелось плакать, но он спохватился, что другие могут заметить, и сдержал слезы. «Откуда у вас эти стихи?» — спросил он. «А ты догадайся, кто мог их сочинить», — ответила улыбающаяся Бао Цинь. «Конечно, это стихи феи реки Сяосян», — сказал Бао Юй. «Вот и не угадал», — засмеялась Бао Цинь. «Эти стихи сочинила я». «Не верю», — засмеялся Бао Юй. «Интонация и обороты не твои». «Это только доказывает, что ты не разбираешься в поэзии», — заметила Бао Цинь. «Разве Дуфу каждое из твоих стихотворений пишет на манер, когда хризантема опять расцветает, я плачу, как в прежние дни?» У него можно найти и такие выражения. «Как пурпуром пышным слива цветет под дождем», или «кувшинок, зеленая длинная нить под ветром в воде поплыла». «Насчет этого ты права», — ответил Бао Юй. «Я уверен, что старшая сестра не позволит тебе писать такие скорбные строки.